Через час умер Топорков. Из больницы Склифосовского Копырин повез меня и Глеба домой. Жеглова, видимо, не хотелось с нами разговаривать. Он прошел в автобусе на последнюю скамейку и сидел там, согнувшись, окунув лицо в ладони, изредка тоненько постановая, тихо и зло, как раненый зверь. Я сидел впереди, за спиной Копырина, а он досадливо кряхтел, огорченно цокал языком, вполголоса говорил сам с собой. И отчего это люди так позверели все? Жизнь человеческая ни хрена не стоит. И сколько этой гадости мы уже отловили, а все покоя нет. И снова убивать будут, и конца края всему такому безобразию не видно. Сейчас-то чего им не хватает? Вроде жизнь после войны налаживаться стала. «Не бубни зря, старик», — сказал глухо Жеглов. Балансируя руками, он прошел по раскачивающемуся нашему Рыдвану, присел на корточки рядом с Копыриным, крепко взял его за плечо, заглянул в глаза, попросил настойчиво: «Выпить бы сейчас хорошо, Иван Алексеевич». «Оно б, конечно, хорошо», — уклончиво сказал Копырин, мазнув себя кулаком по жесткому щетинистому усу. «Так ведь ты, Глеб Егорыч, сам знаешь. У тебя дома есть», — твердо сказал Глеб. «И хоть сегодня ты своей жены не бойся. Скажи, что для меня. Я со следующего аттестата отдам». «Так не в том дело, что отдашь», — покачал головой Копырин. «По мне выпивка хоть совсем пропади, бабы боязно». А сам уже сворачивал на Складочную улицу к своему дому на Сущевке. «Ох, даст она мне сейчас по башке», — боязливо бормотал Копырин. Притормозил у дома и, не выключая мотора, вышел, будто в случае неудачи собирался удрать побыстрее. «Ждите», — велел он обреченно и нырнул в парадное. Жеглов молча курил, и я не стал ему задавать никаких вопросов. Вот так мы и молчали минут пять, и только папироски наши попыхивали в темноте. Потом вышел из дома Копырин, и в руках у него были две бутылки водки. Он устроился ловчее на своем сиденье, передал бутылки Жеглову, облегченно вздохнул. «Домой велела не возвращаться». «Это хорошо», — успокоил Жеглов. «У нас с Шараповым поселишься». «Ну нет уж», — замотал головой Копырин. «С вами хорошо, а дома все ж таки лучше. Она у меня, старуха-то, не злая, горячая только. Поорет маленько и отойдет. И стряпает очень вкусно, и чистеха, в руках все горит. Нет, бабка она огневая». «Тогда живи дома», — разрешил Жеглов. Заходить к нам в гости Копырин тоже не согласился. «Какие среди ночи гости? Вот с женой своей помирюсь, налепит она нам вареников. Тогда лучше вы ко мне приходите. Завсегда найдется нам о чем потолковать». И с лязганием и скрежетом Фердинанд покатил вниз по Рождественскому бульвару. Мы постояли на улице еще немного, вдыхая чистый ночной воздух. «Хороший мужик Копырин», — сказал я. «Да», — сказал Жеглов, и пошел в подъезд. На кухне сидел Михаил Михайлович и читал газету. Он вытянул нам навстречу из панциря свою круглую черепашью голову и сказал: «Много трудитесь, молодые люди». «Да и вы бодрствуете», — криво усмехнулся Жеглов. «Я подумал, что вы придете наверняка голодными, и сварил вам картофеля». «Это прекрасно», — кивнул Жеглов. «А меня почему-то рассмешило, что Михаил Михайлович всегда называет нашу дорогую простецкую картоху, картошечку, бульбу разлюбезную, строгим словом «картофель». «Спасибо, Михаил Михайлович», — сказал я ему. «Может, выпейте с нами рюмашку?» «Благодарствуйте», — поклонился Михаил Михайлович. «Я себе этого уже давно не позволяю». «От одного стаканчика вам ничего не будет», — заверил Жеглов. «Безусловно», —